На южном входе станции Куросики раскинулась большая кольцевая площадь для автобусов и такси. В освещаемом луной концептуальном пространстве она опустела, но на асфальте стояло нечто отличное от людей. Позвольте продемонстрировать вам скрытую силу превосходных автоматических кукол третьего гира. Там находилось около половины кукол под началом Мойры первой, исключая Мойру вторую и третью. Считая меня, нас здесь 37. Время для третьего выстрела. Мойра первая взглянула с площади на дорогу. На расстоянии километра в том направлении виднелся белый объект. Один из фургонов УКАД поднял свой пустой грузовой контейнер в качестве баррикады. Какая жалость, что мы должны делать такое с другой машиной, но вы нам мешаете. Им оставалось только уничтожить ее, не дав испытать боли. Ладно, расстояние приблизительно 1200 метров. Угол 8 градусов и 12 минут на юго-запад. Словно в продолжение ее слов горничные побежали. Их топот пронесся мимо, и они образовали две колонны с Мойрой первой в конце. Каждая из горничных стала напротив другой и раскинула руки вверх и вниз. С большим зазором между их руками каждая пара образовала вместе кольцо. Наблюдая, как горничные формируют серию колец, Мойра первая произнесла: «Мы применяем гравитационный контроль, стандартный для каждой автоматической куклы третьего гира. Наша индивидуальная мощь может и мала, но если так много нас нацелят силу в одном направлении...» Они образовали цепочку колец. Мойра первая стояла в конце, где она насчитала их 18 штук, и могла увидеть сквозь эту прямую линию белый фургон. Остальные горничные глянули на нее и кивнули, поэтому она кивнула в ответ. «Начать вывод!» «Так точно!» В 18 кольцах, образованных горничными, разрослось искажение. Пейзаж с другой стороны казался перекрученным, словно обозреваемый через линзы. Это искажение возникло от потока сильной гравитации, и она навелась от Мойры первой и к дороге. Старшая горничная тихо произнесла в направлении белого кузова грузовика, который искривился в гравитационных линзах. «Эти 18 гравитационных линз придадут любому объекту невероятно разрушительное ускорение». Она сделала глубокий вдох. «Мы зовем это 18-слойная пушка ускорения гравитации горничных. Что вы можете ей противопоставить, УКАД?» Мойра первая вытащила из своей униформы две тарелки и взяла их с улыбкой. «Сегодняшними пулями являются теплые взрывостойкие тарелки, способные выдержать вес 100 богов войны, не трескаясь. Весьма доступное оружие, если спросите». Мойра первая сложила две тарелки вместе, подобно моллюску, и удерживала их давлением гравитации. После чего она воспользовалась своим контролем притяжения, чтобы заставить левитировать полученный диск между рук, удерживаемых у талии. «Приготовьтесь! И вопрос, друзья, в чем заключается основная работа горничной?» «Так точно! Встречать гостей с улыбкой!» Увидев, как все они выдали искусственные улыбки и повернулись к дороге, глаза Мойры первой довольно прищурились. «Молодцы!» Затем она выстрелила диском с максимальной мощью. Путешествие снаряда началось с такой силой, что произвело позади себя взрыв пара. «Огонь!» Диск просвистел сквозь ветер и пронесся через кольца, образованные руками горничных и искаженному пространству внутри. Оттуда под действием свободное трение гравитации он многократно ускорялся. Они не стреляли на максимально возможной скорости, потому что сдерживались как раз на границе поглощения сверхзвуковым хлопком. Однако... «Не существует ничего, что нельзя пронзить этим рейлганом гравитационного ускорения, образованным 36 улыбающимися горничными!» В одно мгновение все руки горничных налились силой. Воздух исказило еще сильнее, и они сдержали отдачу. 18 гравитационных колец продолжали ускорять диск, и он наконец-то достиг точки выхода. Он выстрелил и полетел. Ветер, подстегиваемый диском, напоминал взрывную вспышку. А сам снаряд было больше не разглядеть. В следующий миг Мойра первая и остальные увидели, как поднятый контейнер взлетел на воздух. Несмотря на расстояние, они явно увидели, как белый металл разорвало на куски, разбросало во все стороны и разнесло на близлежащие здания. Выразительный грохот слышался даже на расстоянии. Горничные выдали радостные возгласы, но наблюдая за тем, как обломки фургона расшвыривало по округе, Мойра первая нахмурилась. «Я прошу прощения. Хоть и совсем слабо, но в этом концептуальном пространстве вы должны быть живы». Не открывая свою коллективную память, горничная решила потом их собрать и воссоздать. «Но...» — подумала Мойра первая, нахмурившись сильнее. «Это странно». Как только она осознала почему, то выдала крик полностью опущенными бровями. «Готовьте следующий выстрел!» Застигнутые врасплох, остальные перестали копошиться и повернулись к ней, и чтобы проинформировать их о ситуации, Мойра первая открыла коллективную память, послала высокоскоростные слова. «Это опасно!» В конце концов... «Беспилотная цель!» Сказал голос с неба. Она подняла взгляд и увидела в лунном небе громадную синюю куклу. «Господин Кот, этот фургон действительно был пуст?» «Ложная цель подтверждена». «И?» «Подтверждено приближение врага». Его возглас сопровождался звуком с южной части города. Это был боевой клич, равно как и... «Взрывы и лязг металла». Мойра первая увидела людей в белой униформе гораздо ближе, чем грузовик. Они продвинулись вперед сквозь промежутки во взрывах. Мойра первая пришла к заключению, что, используя грузовик в качестве приманки, они разделились на две группы. Одна надвигалась с северной части города, тогда как другая сошла с центральной дороги, чтобы направиться в сторону базы с юго-востока. Враг принял верное решение. И этот факт привел Котта в движение. «Выдвигаясь в авангард». Он направился к врагам, рассредоточенным на дороге, но Мойра первая воскликнула. «Господин Кот, позаботьтесь о врагах, направляющихся на юго-восток. Мы будем удерживать оборону здесь!» Кот повернулся к ней и кивнул. «Принято». Он раскрыл крылья на спине и словно в прыжке полетел на юг. Мойра первая кивнула в сторону его заднего зрения. Ее лицо покинуло малейшее колебание, и ее брови приподнялись. «Я нерационально разозлилась, но некоторые вещи непростительны». Они воспользовались металлическим грузовиком в качестве приманки. «Если вы не победите, разрушение этого прицепа было понапрасну». Мойра первая подняла обе руки, и над ее головой воспарило два белых диска. Это тарелки, но она не ждала, пока они упадут вниз. С рывком запястья горничная заготовила в каждую руку еще по одной. Она поймала две падающие тарелки в свои ладони. Теперь горничная держала по снаряду в каждой руке, и она медленно взмахнула ими вниз и назад. Чтобы оттянуть две пары тарелок еще дальше за себя, Мойра первая наклонилась вперед. Она взмахнула ими как крыльями и выкрикнула, сгибая тело. «Приготовить две пушки!» Горничные безмолвно послушались. Слегка приподняв юбки и повернув их вокруг, они сделали шаг и развернулись всем телом. Теперь они выстроили два ряда по 9 пар каждый. Пушки оказались короче, но их стало две. «Сила упадет наполовину, но сейчас важнее скоростная стрельба!» Своим броском из-за спины Мойра первая швырнула вперед тарелки в правой руке. Правая пушка подхлестнула ветер и выстрелила. В то же мгновение горничная швырнула левую, крутанув и затем развернув тело направо. Ее волосы танцевали, передник кружился, а рукава блузки подлетали на ветру. И оттуда вылетали в воздух более сотни белых тарелок. Мойра первая начала формировать пули из этих вертящихся тарелок и швырять их в пушки. И будто в танце она хватала тарелки, запускала их вперед и произносила с улыбкой. «Заходите на огонек! Заходите на огонек, милые гости! Это место, в котором мы служим, используя дисциплину стали. Белый передник поверх черных одежд – наша униформа. Встречать и провожать гостей с улыбкой, даже пребывая в боли, наш внешний облик, и обеспечивать удовлетворение гостей – наше внутреннее желание. Ее улыбка углубилась, тело вращалось, и она порождала несметное количество снарядов, будто в танце. Принимая наше служение, нет необходимости сдерживаться или отказываться, только требовать еще. Оставьте ваше сердце нашему служению, оставьте ваше тело нашему комфорту, и оставьте вашу жизнь под наш контроль. Она швыряла. Мы позаботимся обо всем. И она стреляла. Горничные, посылающие снаряды сквозь линзу ускорения по очереди, вращались вокруг, когда пули их достигали. Они вертелись, убирали старые линзы ускорения и вновь собирали силу в руках. «Контакт! Продолжаем служение!» То, как пары складывали свои руки вместе после кружения, напоминало бал. Едва они заканчивали, Мойра первая посылала новый снаряд правой рукой и уже заготовила новую тарелку в левой. Они стреляли снова и снова, не останавливаясь.